сказать. Тут тут свеж, ничего себе, ничего себе. Покажем всем, покажем. Тут тут свеж, нет, ну кто тут свеж, ничего себе. Покажем всем, что ты чувствуешь. Но самое чувство, когда ты круче всех. Ничего себе! Покажем всем, что ты чувствуешь.